Глава 10. Часов у Сергея не было, а миниатюрный комп включать было опасно. Поэтому о времени суток он мог судить приблизительно. В грузовой отсек его отвели примерно за полночь. Чем британцы занялись потом? Кто-то из двоих отправился спать, это к гадалке не ходи. Другой на дежурстве. А если нет? Эндрю поглядывал на свою начальницу, как голодный кот на сметану. И сметана, похоже, не возражала, чтобы ее слезали. Голубки уединились, и рубка пуста. А если нет? Как проверить? Сергей покосился на видеокамеру под потолком. Круговой обзор. Каждый уголок отсека просматривается. Ладно, тест. Сергей подергал наручник, затем сделал вид, что внимательно его рассматривает, после чего достал из кармана серебряную зубочистку и стал ковыряться ею в замке. Глупо, конечно. Зубочисткой наручники не открыть, но тюремщикам это не понравится. Прошло несколько минут. Ни шагов за дверью, ни окрика по громкой связи. Или не следят, или наоборот, потешаются. Сергей сунул зубочистку в карман и сел на металлический пол. Пристегнутая рука торчала над головой, как будто кого-то предупреждая. Нужно решаться. Попытка у него одна, если сорвется. Сразу его, конечно, не убьют, попытаются вырвать согласие. Можно притвориться, но у британцев наверняка все предусмотрено. У него вырвут согласие и улетят, заблокировав станцию. Сообщить земле о попытке захвата не удастся. Вернутся британцы с командой, которую высадят на планете. Начнут обрабатывать наблюдателей, суля им всевозможные блага. Для убедительности ссылаясь на Сергея. И ведь не объяснишь. Сообщество наблюдателей неоднородно. Кто-то обрадуется возможности вернуться на Землю, упрямых изолируют, а то и вовсе грохнут. Первым погибнет Хорхе. Взлелеянную им империю Георгий Степанович так просто не отдаст. Сопротивление британцы легко подавят. Они лучше обучены и вооружены. У них есть спутники, с которых можно отследить перемещение любого наблюдателя. Добившись своего, британцы заселят планету миллионами индийцев. И через пару поколений аборигены растворятся в этом едком растворе. В историю Вселенной Сергей Левашов войдет как человек, уничтоживший цивилизацию, как Кортес, погубивший государство ацтеков, или Писарро, вырезавший инков. Что остается? Гордо отвергнуть соблазн и погибнуть? Если б это помогло делу. Сергей затряс головой, прогоняя печальные мысли. «Хрен вам! Он жив и может бороться!» Он встал и, демонстративно расстегнув клапан на кюлотах, гульфика эти штаны не имели, сделал вид, что собирается справить нужду. Под этим предлогом повернулся спиной к камере. Незаметно достал из кармана и надел на палец SG. Нажал на камень. Над рукой вспыхнул маленький экран. Сергей коснулся пальцем значка соединения с системой корабля. SG пикнул, и на экране появилось предложение ввести код. Собираясь на станцию, Сергей заранее ввел его в память кома, и поэтому сейчас сделал только пару касаний. SG снова пикнул, и на экране появилась надпись «Welcome». Сергей выдохнул застоявшийся в груди воздух. Первым делом он влез в систему видеонаблюдения и заглянул в рубку. Та оказалась пустой. Сергей выдохнул снова и стал раз за разом включать камеры в жилых отсеках. Ком в ответ демонстрировал черный экран. Отсеки пустовали, и свет в них не горел. Британцы обнаружились только в последней комнате. Неяркий настенный светильник стыдливо обрисовал сплетенные на койке тела. Сергей удовлетворенно гмыкнул и заблокировал дверь в этот отсек. Заметив в стороне от увлеченной сексом парочки экран кома, он немного повозился с системой видеонаблюдения и сохранил в ее памяти статичные изображения пустой рубки и коридора. В грузовом отсеке выбрал картинку с собой, сидящим на полу с поднятой вверх рукой. Пусть британцы, глянув на экран, уверятся, что на станции спокойно. Зачем портить людям удовольствие? Сергей застегнул кюлоты и, зайдя в программу управления грузовым отсеком, открыл двери. Щелкнул замок, и створка поползла в стену. Сергей устремился следом. Когда створка замерла, он шагнул в коридор и примерился. Цепочка, соединявшая браслеты, показалась коротковатой. Если не получится, ему вырвет кисть, в лучшем случае размозжит кости. Сергей примерился еще раз. Вдохнул, выдохнул и включил закрытие. Тяжелая дверь, набирая скорость, поползла по направляющей. Сергей побежал рядом, и когда до соприкосновения створок осталось мгновение, изо всех сил потянул на себя прикованную руку. Клиновидный ригель вмял цепочку в гнездо запора, и Сергея резко дернуло. Но повернутый горизонтально браслет уперся в края створок и не позволил втянуть ее дальше. Боль от врезавшегося в запястье браслета оказалась такой сильной, что Сергей едва сдержал крик. Закусив губу, он включил открытие. Моторы натужно загудели, створки дрогнули, но остались на месте. «Но если заклинило...» Успел подумать Сергей, представив себя стоящим в коридоре с притянутой к дверям рукой. Но в этот момент створки сдвинулись и уползли к стенам, оставив человека на месте. Ригель перерубил цепочку. Первым делом Сергей пошевелил пальцами освобожденной руки, затем сдвинул браслет. На тыльной стороне кисти багровела обширная ссадина, на глазах припухавшая и сочившаяся кровью. «Не страшно, главное, ничего не сломано». Морщась от боли в руке, Сергей прошел в рубку, где, закрыв двери, первым делом сменил коды системы. Береженого Бог бережет. Британцы, заподозрив неладное, первым делом попытаются подчинить центральный компьютер. Покончив с этим, Сергей ткнул в значок вызова на экране. С минуту он любовался заставкой. Затем она исчезла, и появилось встревоженное лицо Хорхе. «Извините, что поздно», — сказал Сергей. «Дело не терпит». «Ничего», — ответил Хорхе. «Все равно бессонница. Что у тебя?» Сергей коротко рассказал о происшедшем. Когда он закончил, Хорхе выругался. «Что теперь?» — спросил Сергей. «Вышвырнуть их за борт? Без скафандров?» «Руки чешутся». «Нельзя», — покачал головой Хорхе. «Британцы представят это как нападение на кураторов и пришлют крейсер. Посади их в корабль и отправь обратно». «Вернуться». «Пообещай, что в этом случае на землю уйдет запись вашего разговора, и сеть узнает о замысле Британии». «Я это и так сделаю». «Привлечешь внимание других хищников». «Заинтересуются и потянутся геи. Если пообещаем сохранить тайну, британцы отстанут». «Не верю я им», — сказал Сергей. «Я тоже», — вздохнул Хорхе. «Но выбора нет. Впрочем, я сброшу тебе адрес. Отправь туда заархивированную запись ваших переговоров. В теме письма напиши «Аджор из геи». Он догадается». «Кто адресат?» «Старый друг. Не последний человек в Российской империи, между прочим. Британцам скажи, что уведомил правительство России. Тогда угомонятся». «Хорошо», — кивнул Сергей. «Когда закончишь, вызови», — велел Хорхе. «Хочу знать, чем все кончилось». Сергей пообещал... Дождался получения сообщения Хорхе и отключил связь. Несколько минут у него ушло на то, чтобы найти нужную запись, сжать ее и отослать. Глянув на картинку, передаваемую камерой из отсека британцев, Сергей покачал головой и отправился к стыковочному узлу. Стальной браслет елозил по свежей ссадине, вызывая боль. Хорошо бы его снять, но ключ остался у Эндрю, а с инструментами возиться некогда. Потерпит. К удивлению Сергея, доступ в британский бот оказался открытым. А чего им в самом деле опасаться? Других космических кораблей на орбите нет, до Земли недели пути. Забравшись внутрь, Сергей осмотрелся. Тесновато, но функционально, путешествовать вполне можно. Да еще в одной постели. Сергей хмыкнул и прошел в рубку. При его появлении вспыхнули экраны центрального и вспомогательных комов. Британцы даже не позаботились отключить систему. И правильно. А то на кнопочку нужно давить, коды вспоминать. Тяжело. Сергей сел в кресло и пробежался по виртуальной клавиатуре. Отдавать команды голосом он не решился. Систему могли настроить на распознавание. Подчиняясь команде, ком вывел на экран список узлов корабля. Найдя вкладку «Вооружение», Сергей присвистнул. «Ничего себе кораблик! Что тут у нас?» Он тронул пальцем вкладку. «Две пусковые установки, 6 самонаводящихся ракет с плазменными головками. Вот почему внутри тесновато. Штурмовик поддержки десанта, замаскированный под малое транспортное судно. Не эсминец, конечно, но чтобы разнести станцию в пыль, хватит одной ракеты». При попытке войти в управление оружием система запросила код. «Ладно», — решил Сергей, — «пойдем другим путем». Он открыл вкладку «Обслуживание» и нашел в списке строчку «Замена блока управления вооружением». Коснулся ее пальцем. Из крышки центрального пульта выехал пенал. Сергей вытащил из него прозрачный, размером с маслину кристалл и поднес глазам. Внутри просматривались сотни еле различимых ниточек и узелков. При вращении кристалла они отбрасывали радужные блики. Красивая работа и дорогая. Такие кристаллы выращивают долго. Их тяжело разбить и практически невозможно поцарапать. Служат практически вечно. Сергей сунул кристалл в карман. На экране кома замигала надпись «Вставьте новый блок». Сергей уже хотел нажать на кнопку «Сброс», но в последний момент спохватился. Нашел в списке строку «Запасной блок вооружения» и нажал. Экран мигнул, из стены сбоку выехал ящичек. Там обнаружился ударопрочный футляр, внутри которого в амортизирующем слое лежал кристалл, идентичный изъятому. «Военный корабль, все дублировано», — подумал Сергей. «Хорошие люди эти британцы. Все у них просто и без затей. Попросил — получи. На русском корабле пришлось бы рубку курочить». Сунув и второй кристалл в карман, Сергей вернулся на станцию. Когда он вошел в рубку, на экране кома красовалась вся та же сцена. «Силен мужик», — присвистнул Сергей, разглядев сплетенные тела. «Это уже который час без воздуха? Недаром дамочка глаз с него не сводит. Ему бы в порнофильмах сниматься». Он пробежался пальцем по значкам, после чего включил прямую связь с отсеком и прокашлялся. «Леди и джентльмены, прошу прощения, что помешал столь интересному занятию». Эндрю будто сдуло с партнерши. Он спрыгнул на пол и стал озираться. «На экран глянь», — помог Сергей. «Это не тень отца Гамлета». Британец шлепнулся на койку. Рядом возникла Джейн. «Хороша», — оценил Сергей, разглядев обнаженную грудь. «У меня для вас, господа, есть новости. К сожалению, все плохие», — продолжил он. «Первое. Я захватил станцию и сейчас говорю из рубки. Второе. Дверь в ваш отсек блокирована». Эндрю метнулся к двери и попытался ее открыть. Та не поддалась. Британец замолотил в нее кулаками. «Попробуй головой», — посоветовал Сергей. «Все равно там сплошная кость». Эндрю бросился к валявшейся на кресле одежде и вытащил лучевой пистолет. взволновался Сергей. «Спрячь, не то пущу газ». «Какой газ?» — встрепенулась Джейн, делая знак партнеру. «Углекислый», — пояснил Сергей. «Это очень старая станция, мисс, и здесь смонтирована древняя система пожаротушения. случае возгорания отсек блокируется, и сверху поступает углекислота. Она, как известно, тяжелее воздуха и стекает вниз. От недостатка кислорода огонь задыхается, а вместе с ним и те, кому повезло оказаться в ненужное время в ненужном месте. «Автоматика заблокирует подачу газа, когда в отсеке люди», — возразила британка. «Вы абсолютно правы, мисс. Только это, как я уже сказал, старая станция. Автоматику можно отключить, и я это умею. Смотрите». Сергей коснулся пальцем значка на экране. Под потолком отсека с шипением ударили белые струи. Они стали превращаться в клубы, которые, разрастаясь, устремились вниз. «Господин Левашов!» — закричала Джейн. «Ради бога, умоляю!» Сергей коснулся значка, и подача газа прекратилась. Джейн встала, забрала у Эндрю пистолет, зашвырнула под койку. «Умная девочка», — похвалил Сергей. «Скажите подчиненному, мисс, чтобы больше не нервировал меня. Пребывание на гее, как вы знаете, плохо сказывается на психике. А если человека вдобавок лишить свободы, приковав его наручниками в грузовом отсеке, то он становится очень раздражительным». «Эндрю больше не будет», — сказала англичанка, метнув взгляд на спутника. «Тогда слушаем дальше. Сейчас я открою двери, и вы по одному проследуете в свой бот. Учтите, что в коридоре тоже предусмотрена система пожаротушения. Он разбит на несколько отсеков, которые перекрываются управляемыми из рубки стальными перегородками. Я буду поочередно опускать и поднимать их, открывая дорогу к стыковочному узлу. Видеокамеры в коридоре имеются, без наблюдения вы не останетесь. Неподчинение или попытка уклониться от предписанного маршрута будет расценено как мятеж и будет караться подачей углекислоты». «Послушайте, граф!» Джейн встала перед камерой во весь рост. «Мы могли бы поговорить?» «Вам можно не опасаться. Я приду в рубку одна и без одежды». «Воспитание не позволяет мне разговаривать с обнаженной дамой», — сказал Сергей. «Это не куртуазно. К тому же ваш спутник взревнует и решится на неадекватный поступок». «Это ваш окончательный ответ?» «Да, мисс. Полчаса назад на землю ушло сообщение с записью нашей с вами беседы. Адресат — правительство России. Переговоры бессмысленны». «Дерьмо!» — крикнул Эндрю. «Вижу, что близость гея отрицательно сказалась на психике вашего спутника, мисс», — покачал головой Сергей. «Поэтому назначаю сеанс терапии. Лейтенант пойдет в бот первым и без одежды». «Да я...» — Эндрю сжал кулаки. «Заткнись!» — рявкнула Джейн и посмотрела в камеру. «Мне тоже идти голой?» «Вам разрешается надеть белье. Не хочу, чтобы в Британии сочли меня невоспитанным. Кстати...» — Сергей достал из кармана кристаллы. «Это блоки управления вооружением вашего корабля. Основной и запасной. Так что не пытайтесь стрелять в станцию. Состыковаться с ней вы тоже не сможете. Я заменил коды». Джейн подскочила к Эндрю и отвесила тому затрещину. «Я приказывала тебе блокировать доступ в бот, осел!» «Не увлекайтесь, мисс!» — прервал ее Сергей. «У вас будет время его наказать». «Итак, лейтенант, пошел!» Дверь отсека распахнулась. Эндрю выскочил в коридор и оказался в пространстве, закрытом с обеих сторон перегородками. Одна из них поднялась, и британец проследовал в следующий отсек. Сергей, поочередно поднимая и опуская перегородки, следил за ним, пока пленник не скрылся в корабле. Увлекшись, он не заметил, как Джейн метнулась к отобранному у него кому. Когда Сергей обратил внимание на жилой отсек, Джейн уже натягивала трусики. Быстро покончив с этим, она вышла в коридор и повторила маршрут спутника. Спустя короткое время станция вздрогнула. Британский корабль отстыковался. Белая точка на экране стала удаляться, пока не исчезла. «Скатертью дорога», — пожелал Сергей. Он связался с Хорхе, доложил о завершении операции, после чего заглянул в оставленные британцами отсеки, где, разыскав в комбинезоне Эндрю ключ, освободился, наконец, от браслета. Заодно собрал трофеи — оружие, комы и прочее ценное имущество. Вскоре бот нес его Гея. Сергей не знал, что корабль британцев, отдалившись от Геи на расстояние потери видимости, притормозил. «Возвращаемся?» — спросил Эндрю, когда Джейн завершила маневр. Та бросила на него уничтожающий взгляд и полезла в трусики. Вытащив оттуда кристалл, сунула его в приемник. «Что это?» — не утерпел он. «Пока ты тряс пенисом, я успела вытащить из кома Левашова блок памяти. Здесь должна быть база с данными наблюдателей». «Есть!» — воскликнула она, впившись взглядом в экран. «Они даже не подумали о пароле. Ни одни мы беспечны. Итак, биографии, характеристики, нынешний статус, место проживания, коды комов. Все на месте. Мы возвращаемся на орбиту». «Для чего?» «Левашов не единственный землянин на Гее», — пожала плечами Джейн. «Есть и другие. Нужно отыскать человека, согласного нам помочь. Главное, не ошибиться с выбором». «Умница!» Эндрю попытался ее обнять, но Джейн отшвырнула его руку. «Если тебя устраивает до конца жизни служить на астероидах, то я не собираюсь. Проваленного задания нам не простят». «Не злись», — примирительно сказал он. «Тоже знал, что граф выберется». «Если бы ты его тщательно обыскал...» «У него был второй ком, наверное, в перстне». «Тот-то он их нацепил», — вздохнул Эндрю. «Я не догадался». «Потому что думаешь пенисом». «Мозг у нас ты», — согласился он. «За это я тебя и люблю». Он погладил ее по плечу. «Спать будешь в своем отсеке», — сердито сказала она. В голосе ее, однако, не прозвучало решимости, и Эндрю, уловив это, улыбнулся. Сергей вернулся в Киену после полудня и сразу же завалился к Хорхе. Тот, разглядев запыленный костюм и красные от бессонной ночи глаза, покачал головой. «Зачем было спешить? Отдохнул бы в поместье. Вернуться можно и завтра». «Обещал сегодня», — сказал Сергей. догадался Хорхе. «Приходила уже, спрашивала. Беги, не мучай девочку». Сергей высыпал на стол одолженные перстни и пошел к себе. Он успел сбросить камзол и сапоги, как в комнату ворвалась Флоранс. «Приехал!» — крикнула она по-детски радостно и побежала к нему. Сергею ничего не оставалось, как заключить ее в объятия. «Я так скучала!» — сказала она, глядя на него сияющими глазами. «Дождаться не могла!» «Ло!» — вздохнул он. «Я только с дороги. Пыльный, грязный и небритый». «Не страшно!» — беспечно сказала она и отступила. «Это что?» — спросила, разглядев кровь на рукаве рубашки. Сергей попытался спрятать руку за спину, но она схватила ее и стала разглядывать. «Поцарапался», — сказал Сергей. Она покачала головой и выбежала из комнаты. Обратно явилась с бинтом и какой-то баночкой в руках. Усадив Сергея, она намазала ссадину темной мазью, судя по запаху, на основе дегтя, после чего ловко забинтовала ему руку. «Иначе загноится», — объявила, завершив перевязку. «Спасибо». Поблагодарил он и, достав из кармана кристаллы, протянул их Флоранс. «Это тебе. Сувенир». «Красивые», — сказала она, оценив игру света в камнях. «Никогда подобных не видела. Ты их купил?» «С неба привез», — устало сказал Сергей, не обратив внимания на ее изумленный взгляд. «Я прикажу сделать из них подвески. Это ведь твой подарок. Идем обедать?» «Я бы прилег», — сказал Сергей. «Устал». Она глянула на него и покачала головой. «Потерпи немного, я скоро». Флоранс убежала и явилась с двумя лакеями. Первый нес тазик с кувшином, второй — поднос с блюдами. Сергея мигом умыли, утерли, после чего Флоранс, выпроводив лакея, встала его кормить. Сергея заставили выпить чашку бульона, затем поднесли на вилки мелко нарезанные кусочки телятины. Напоследок Флоранс подала кубок с вином. Сергей его осушил, а она промокнула ему губы салфеткой. Он рассмеялся. «Прямо как маленького. Я и сам бы поел». «Мне приятно тебя кормить», — возразила она. «Ложись», — добавила, взбивая подушку на кровати. Он с удовольствием подчинился. «Я побуду возле тебя?» Он кивнул. Она присела рядом и коснулась его волос. Затем стала их перебирать. Он прикрыл глаза. «Ты такой странный», — тихо сказала Флоранс. «Ни на кого не похожий. Твоя поездка была опасной, я это чувствую. На руке у тебя рана, пусть пустяковая, но ее нанесли железом. Я в этом разбираюсь, меня учили. Другой на твоем месте стал бы хвалиться, а ты попытался рану скрыть. Твои камни чудесные и, наверное, дорого стоят, а ты делаешь вид, что это пустяк. Тебе не нравится у меня?» «Просто не привык», — пробормотал он сонно. «Так быстро все. Не сердись». «Я не могу на тебя сердиться», — вздохнула она. «Я тебя люблю». Он не ответил. Флоран склонилась и услышала его ровное дыхание. Некоторое время смотрела на него, затем достала из кармашка на платье кристаллы и стала их разглядывать. «С неба!» — произнесла чуть слышно. К ужину Сергей явился вымытым, выбритым и принаряженным. Бросив взгляд на длинный стол, по дальним торцам которого располагались места для хозяйки и гостя, Сергей взял свой стул и подтащил его ближе к Флоранс. «Не возражаешь?» — спросил, усаживаясь. Она покрутила головой с любопытством, ожидая, что будет дальше. Лакей подал горячее. Сергей отрезал кусочек мяса, нацепил на вилку и протянул ей. «В моей стране, говорят, долг платежом красен». Она засмеялась и зубками стащила с вилки мясо. После чего, в свою очередь, подала кусочек ему. Забавляясь, они принялись кормить друг друга. Один указывал на блюдо, второй выбирал кусочек и протягивал другому. Флоранс это так понравилось, что она огорчилась, когда Сергей заявил, что сыт. «Пойдешь к себе?» — спросила после того, как лакеи прибрали посуду. Он пожал плечами. «Идем», — обрадовалась Флоранс. «Я покажу тебе апартаменты». Она провела его по комнатам. В некоторых из них Сергей уже бывал, другие видел впервые. Апартаменты Флоранс оказались не слишком обширные. Гостиная, столовая, приемная, кабинет и несколько гостевых комнат, в одной из которых поместили Сергея. Стены, обитые муслином или ситцем, полы из наборного паркета, резная мебель, шторы из атласа. Красиво, но не слишком богато. Напоследок они зашли в спальню принцессы. Здесь пылал камин. Масляные лампы освещали широкую кровать под балдахином, туалетный столик с зеркалом и две банкетки со спинками, обитые цветным атласом. Постель уже разобрали, а неподалеку стояла деревянная ванна и стол, укрытый периной и простыней. «Это зачем?» — поинтересовался Сергей, указывая на стол. «Для умащивания. После того, как искупают». «Никогда не видел, как купают принцесс», — улыбнулся он. «Смотри», — сказала она и позвонила в колокольчик. Вбежавшие слуги наполнили ванну водой и ушли. Следом явилась камеристка. «Отошли ее», — шепнул Сергей Флоранс. Та сделала знак. Камеристка поклонилась и вышла. «Можно мне?» — спросил он. Флоранс кивнула. Сергей скинул камзол и закатал рукава рубашки, после чего стал расстегивать пуговицы на ее платье. Флоранс стояла, закусив губу, чтобы не рассмеяться. Он снял с нее платье и завозился со шнуровкой корсета. «Вон наворотили!» — буркнул сердито. «Может, позвать камеристку?» — спросила Флоранс, с трудом удерживаясь от смеха. «Обойдемся!» — возразил он. «Зачем тебе корсет?» — спросил, справившись, наконец, со шнуровкой. «И без того талия осиная». «Все носят», — пожала она плечами. «Дурная мода», — заявил он, снимая нижнюю юбку и принимая за сорочку. «Превратили человека в качан капусты». Оставшись в чулках и туфельках, Флоран застеснялась и прикрыла грудь руками. Он, не обращая внимания, усадил ее на банкетку, развязал подвязки и стащил то, что еще оставалось, после чего, подхватив на руки, понес к ванне. В воду он опустил ее так стремительно, что Флоранс от неожиданности ойкнула. «Не бойся», — успокоил он, — «я не собираюсь тебя топить». Она прыснула. Зачерпнув из кувшинчика вязкого мыла, он стал натирать ей спинку и плечи. Его ладони мягко и бережно скользили по ее телу, и Флоранс прикрыла глаза. Никогда еще ни один мужчина не купал ее, и это оказалось невыразимо приятно. Флоранс отдалась во власть его сильных, но нежных рук, безропотно позволяя себя ворочать и касаться даже самых интимных мест. Блаженство овладело ей, затопив тело от макушки до пальчиков ног. Поэтому, когда он, подхватив ее подмышки, стал извлекать из ванны, Флоран закапризничала: «Я хочу еще!» «Фло!» — вздохнул он. «Вода остывает. Она и так едва теплая. Не хочу, чтобы ты простудилась». Она насупилась, но умолкла. Промокнув ее полотенцами, он на руках отнес ее на стол с периной, где уложил на живот и велел вытянуть руки вдоль тела. После чего, плеснув на ладони пахучее масло, сильно провел ими от ягодиц до шеи. Его сильные пальцы стали мять и разглаживать ее мышцы. Ладони скользили вдоль хребта и ребер. Флоранс было немножко больно, но в то же время приятно. От камина несло горячим дыханием, потрескивали поленья. Любимый ласкал и гладил ее тело. Глаза ее сомкнулись, и она погрузилась в блаженство. Очнулась, только вновь оказавшись у него на руках. Сергей отнес ее в постель и прикрыл периной. «Как?» — спросил, склонившись. «Понравилось?» «Ближе», — попросила она. Он подчинился, и Флоранс приподнялась и поцеловала его в губы. «Спасибо», — шепнула благодарно. «Мне было хорошо». «К вашим услугам», — сказал он, выпрямляясь. «Не уходи», — попросила она. «Пожалуйста». Сергей подумал и стащил с себя одежду. Флоранс отбросила перину и подвинулась, освобождая ему место. «У тебя очень красивое тело», — сообщила, когда он вытянулся рядом. «Твое так и вовсе пленительное». Вздохнул он, просовывая руку ей под шею. «Жаль прятать такое под платьем. Но нам ведь не разрешат ходить голыми». Она засмеялась и прижалась к нему. «Чем займемся?» — спросила шепотом. «Разыграем пьесу? С прологом, основным действием и финалом», — сообщил Сергей. «Как называется?» — заинтересовалась она. «Ночь любви». «Приступай», — велела она и обняла его за шею.